Глава 49. О новой жизни. О рождении девочки Унрите вмиг доложили императору. Увы, скрыть этот факт нам было не под силу из-за свидетелей, повитухи и лекаря. Уже на следующий день после родов меня навестил Аластер Вилберн, собственной персоной. Благо, я быстро шла на поправку и могла его принять. Правда, только в спальне, лежа в постели. Колыбель с младенцем стояла неподалеку от моей кровати. Император первым делом прошел к ней и взглянул на ребенка. «Лоренсия», — задумчиво произнес он имя нашей дочери. «Мы с Элаем после непродолжительного совещания назвали дочь в честь моей погибшей подруги. Когда младенец немного окрепнет, я пришлю лучших магов для ее изучения. Необходимо разобраться, что за магия в ребенке, есть ли она вообще». Я кивнула. Перечить императору глупо. Пусть мне отчаянно хотелось заслонить дочь от его прожигающего взгляда. Я понимала, что от этого человека сейчас зависят наши жизни. Злить его опасно. «А что будет с нами, ваше императорское величество?» — спросила я напрямик. «Ребенку нужна мать». Император повернулся ко мне. «Брак Элайджа расторгнут, так что Глен не может растить девочку». «Вы заставите его снова жениться?» Я облизнула пересохшие губы. «Я не стану плакать. Он не увидит мою слабость». Элай стоял рядом. Его рука лежала на моем плече, и я ощутила, как дрогнули его пальцы при следующих словах императора. «Заставлю», — заявил он. «По моему высочайшему приказу, Элайджа Марлоу женится в самое ближайшее время». «На ком же?» Мой голос осип от эмоций. «На одной свободной девушке. Ее имя — Лорелея Грин». «Свободной?» Едва сумела переспросить я. Элай тут потерял дар речи. Казалось, мир сошел с ума. Или это у меня слуховые галлюцинации? «Очевидно, что на Рите из тебя не получилось, Лорелея», — усмехнулся император. «Ты не смогла родить мага в первый раз, и нет гарантии, что родишь его во второй. Поэтому я освобождаю тебя от обязанностей на Рите. А раз ты свободна, ты можешь выйти замуж». Я должна была поблагодарить императора. Он только что сделал меня самой счастливой женщиной на свете. Но от избытка чувств я не могла подобрать слова. Да и горло перехватил спазм. Я лишь мычала что-то невразумительное. За меня все сказал Элай. Следующие месяцы выдались насыщенными. Я занималась ребенком, проводила время с Элаем и восстанавливалась после родов. Мир за чертой особняка меня практически не интересовал. Но и до меня дошла весть о казни Райкрафта. И хотя его гибель освободила нас от угрозы, я все равно расстроилась. Слишком много смертей случилось за последний год. Но были и хорошие новости. Едва я выздоровела и встала с кровати, мы с Элаем поженились. У нас была тихая свадьба. Мне некого было пригласить, кроме семьи. Элай тоже не хотел пышного торжества. Вот только свидетелем со стороны жениха стал император, что не совсем вязалось со скромной свадьбой. Мы дали друг другу обеты в соборе на окраине столицы. «Клянусь вечно любить тебя и оберегать», — сказал Элай, глядя мне в глаза. Преподобный объявил нас мужем и женой, а потом разрешил поцеловать невесту. Элай откинул фату с моего лица, обнял меня за талию и привлек к себе. Когда наши губы встретились, мир померк. Я никогда не привыкну к его поцелуям и не смогу принимать их как должное. Каждый из них, сколько бы их ни было, дарил мне фейерверк эмоций. Даже сейчас на глазах гостей, моей мамы, императора и преподобного, Элай умудрился поцеловать меня так, что я, забыв о приличиях, обвела руками его шею и потянула на себя. Да чего хорошо! Хочу еще!» «Тише, моя ненасытная женушка!» — оборвав поцелуй, рассмеялся Элай. «Прибереги свой пыл для первой брачной ночи». Я густо покраснела. «Верно, мы ведь молодожены. А это значит, что сегодня мы имеем полное право запереться в спальне до самого утра. Дочь я, пожалуй, доверю бабушке. Они с внучкой с первой встречи нашли общий язык. Наконец мы с Элаем могли побыть вдвоем, насладиться друг другом сполна, никуда не торопясь и не оглядываясь на правила. Мы растягивали удовольствие, упиваясь каждым прикосновением, руками, кожей, языком. Наше желание разгорелось подобно пожару, становясь все ярче и острее. Достигнув пика одновременно, мы улетели куда-то за пределы этого мира. Так высоко, так сладко, так невероятно приятно нам было вместе. Эта ночь была полна страсти. Мы любили друг друга снова и снова. Мы были ненасытны. Под утро, уставшие, но довольные, мы лежали в обнимку. Илай держал меня крепко и все не хотел отпускать. «Ты — все, что мне нужно в этой жизни», — сказал он. Я зажмурилась от удовольствия и прошептала в ответ. «Я тоже тебя люблю. Я была бы абсолютно счастлива, если бы не странности с дочерью. Нам еще только предстояло выяснить, что с ней не так. Император, как и обещал, дал нам передышку. Я обжилась в особняке уже на правах хозяйки. Поменяла спальню на Рите на спальню мужа. Занялась управлением дома. Илай настоял, чтобы моя семья жила с нами. Братьев и сестер я определила в лучшие школы. Мама оставила работу и наслаждалась ролью бабушки. Все было идеально. А потом пришли маги от императора. Надо отдать им должное. Они не вредили малышке. Я присутствовала при каждом ее осмотре и следила за процессом. Лора даже ни разу не заплакала. Как бы мне ни хотелось оградить дочь от магов, я понимала, что эти проверки необходимы. И я и муж замечали, что малышка не так проста. На первый взгляд она не обладала магией. Из ее пальцев не вылетали искры. Глаза не меняли цвет. Но в ее присутствии с магией творилось что-то неладное. Илай не смог включить зрение анимансера и посмотреть на дочь. Это стало первым звоночком. Стоило ему обратиться к магии рядом с Лорой, и он ощутил слабость. «Как будто из меня выкачивают энергию», — описал он свое состояние. Серые глаза Лоры в тот же миг загорелись желтым, как если бы это уже она смотрела на нас зрением анимансеры. Это не на шутку испугало меня. У дочери личный дар отца? Но тогда аура-кристалл во время моей проверки показал бы черный цвет магии, а не взорвался. Больше Элай не делал попыток использовать магию в присутствии Лоры. Ее глаза оставались нормальными. Но потом и магам, присланным императором, было не по себе рядом с ребенком. Они теряли силы. Маги исследовали мою дочь долгий месяц. Потом еще неделю они совещались. И вот, наконец, вынесли вердикт. Первым его должен был услышать император. Элай настоял на своем присутствии. А я упросила его взять меня с собой. Как-никак, это и мой ребенок тоже. Я имею право знать, что с ней. Император, я, Илай и маги сидели за круглым столом. Глава комиссии по обследованию Лоры встал и зачитал доклад. «В девочке нет магии», — заявил он. «Она не обладает ни личным даром, ни общей магией. В ней заключена другая сила». Он сделал театральную паузу. «Говори уже», — проворчал неотличающийся терпением император. «В этом ребенке сосредоточена антимагия». Это был шок для всех. Император и тот изменился в лице. «Как это возможно?» «Видимо, такова природа антимагии. Магия, как известно, имеет мужское начало, поэтому способности к ней есть только у мальчиков. У антимагии, вероятно, женская природа. Бывшая Нарите Лорелея была беременна ребенком князя Марлоу. Но встреча в лесу с антимагией изменила ход ее беременности. Каким-то образом она перекроила плод, вытеснила магию князя из Нарите и создала новую жизнь. При этом физически девочка, без сомнения, дочь князя Марлоу и его супруги. Я только ресницами хлопала. Неудивительно, что я столько месяцев провела без сознания. В это время во мне происходило что-то невероятное. Не знаю даже, к добру это или к худу. «Я давно заметил», — произнес Илай, «что антимагия особенно активируется рядом с беременными. Возможно, она пытается проникнуть в них. Она хочет родиться», — задумчиво пробормотал император. «Это только предположение. Но что, если ее цель вовсе не уничтожение наших земель?» — развил мысль один из магов. «Вдруг она стремится к равновесию, к миру, где будут мужчины с магией и женщины с антимагией?» «Это может быть опасно», — нахмурился император. «Мы не знаем, к чему это приведет в будущем. Какой вырастет княжна Марлоу? У нас появился уникальный шанс это узнать», — вмешалась я. «Быть может, вот оно, решение всех проблем с антимагией. Дадим ей шанс. Пустим ее в наш мир. и в ответ она перестанет его разрушать. В таком случае многое предстоит выяснить. У нас хватает вопросов. Любая ли женщина способна выносить ребенка с антимагией или только на Рите? Не навредит ли антимаг в будущем другим магам? «Поручаю вам провести исследование», — кивнул император собравшимся. На этом совещание окончилось. Мы прикоснулись к чему-то новому, неизведанному. Это не могло не пугать, но в то же время это воодушевляло. Наш мир ждали перемены. Я всем сердцем верила, что они к лучшему.